мне мир. Стал он похож на грязный сортир. А я знаю, не теряя буквально ничего. Если вдруг сейчас начнется Race Hollywood. Race Hollywood, Race Hollywood, Race Hollywood, Race Hollywood, Race Hollywood, Race Hollywood, Race Hollywood, Race Hollywood, Race Hollywood, Race Hollywood. Американцы бомбят по Ираку. Сербы лбанцам дали по сраку. НАТО опять защищает хорватов. Белые бляди требуют пиз. Мы всем с одним должны дать ответ. Остановить мультирасу.